Как спичка на ветру, так наша жизнь. Кому-то до конца гореть придется, а кто-то яркой вспышкой остается еще в начале славного пути. Как спичка, кто-то просто отсырел, лишь едкий дым его удел ужасен. А кто-то был сомнением неподвластен и с радостью для Господа горел. И если спичкой Бог нас сотворил, то нам ли унывать, грустя о многом? Быть может, чей-то факел душит холод, и спичку ищет Господин светил. Гореть, пылать, тепло дарить и свет, не просто так быть деревом бездушным, готовым быть и Господу послушным. Вот наш удел, вот счастье, весь секрет. Лежат все спички тихо в коробке, на первый взгляд похожи, без изъяна. Но только тех, чья жизнь полна обмана, хозяин выкинет, сломав в своей руке. И только тех, кто жертвенно готов сгореть, отдать свой пыл служению веры, он наградит, конечно же, без меры, позволив освещать его чертог. Как спичка на ветру вся наша жизнь. Здесь места нет красивым обещаниям. Принять или отказаться от призвания решает каждый сам, кому служить. Аминь.